180. Разобщение с руководителем останавливает явление эволюции духа, ибо разобщение цепи ведет к обособлению и преграждает творчество духа. Только единение с источником света двигает духом, истина. Так устремление к высшей иерархии дает все возможности и насыщает дух мощью служения. Орбиты света слагаются соответствием и мощью исполнения воли высшей. Путь к беспредельности так слагается.